Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Эверест, инспектор Белая, это Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Анжелика Валерьевна. Это вы, все верно? Верно. Анжелика Валерьевна, уточните, пожалуйста, дату рождения. Не помню, с утра проснулась, еще не вспомнила. О, как замечательно, Инна Гагарина, да, очень остроумно. Вспоминаем дату рождения твоих клиентов, которые вам платят денежные средства. Указания свои оставляй себе. Алло. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здрасте. Меня зовут Майя Дергаскань, банка Тинькофф. Полностью. По вашему избавлению, это задолженность в размере 13 200 рублей. Требования банка произвести оплату сегодня. Полностью представляйтесь, фамилия, имя, отчество. Меня зовут Матинцева Майя Георгиевна. Вы готовы оплатить сегодня 13 200 рублей? Должность ваша. Я сотрудник отдела взыскания, специалист. С этого надо всегда начинать диалог, когда вы клиентам звоните. 230-й федеральный закон обязывает вас таким образом представляться. Ольга Викторовна, 230-й федеральный закон обязывает меня представляться, если только вы об этом попросите. Да что вы говорите? Читайте его внимательно, изучайте. Ольга Викторовна, вы нарушили условия договора. Вы не судья, вы не можете определить, нарушила я или нет. Бери свой скрипт, а то ты быстрее его дочитывать, вдруг не успеешь. Летишь, штрафишь. Ольга Викторовна, рекомендую вам вернуться к общепринятию. Я тебе сейчас рекомендую. Я вынужден буду прервать разговор. Рекомендует она мне. Вы готовы на фильм нарушение. Ничего себе. Теньки себе полномочий сколько взяли. Вот скрипт перечитай и вдумайся в каждое слово, что ты людям говоришь. Вы нарушили. Ольга Викторовна. Ты откуда знаешь, нарушила я или нет? В таком случае я с вами прощаюсь, имейте в виду, да что ты не знаешь, что ответить. Будут продолжать. Прощайте. Потому что ты тупая. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Фия Фатиховна, верно? Тебя зовут Петухова, курица Петуховна. Потому что такой фон, который сзади тебя говорит о том, что звонит несушка из курятника. Значит, звонки далее принимайте. Всего доброго. Давай нахер. Трубку клади, кукарека. Трубку клади, говорю. Сейчас бульон я тебе сварю. Сидит там, микрофон отключила. Вот руку корекая хотя бы. Дура. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Струнин Олег Михайлович. Разговор записывает. Полина Игоревна, это вы? Да. А по какой причине вы денежные средства в компанию не возвращаете? Можете уточнить? 50 Могу. Это очень задолженность у вас. Но не буду. По какой причине? Могу, но не буду. Ну, понятно, это ваше право. Сегодня от вас оплата поступит? Не. По какой причине? Не хочу наговорить. Да. Тогда дайте номер того, кто будет говорить, если у вас... 02. 2? А что будет по 02? Ну, поговорите с ними. Они обязаны принять звонок. Вы часто туда звоните? Ну, вам же не с кем поговорить. Вы попросили номер, я вам дала. Позвоните, поговорите с ними. Излейте душу. Вы тоже обязаны говорить. Но почему-то вы не говорите. Не обязаны. Вы, наверное, с апреля месяца ни копейки не платите. Обманываете. Вы где находитесь? Где проживаете? Я тебя жду. Пирожков напекла. Сейчас пельмешек налеплю. Приезжайте. Пельмени? Угу. То есть у вас есть на что печь пироги и пельмени, да? Да, пироги с мясом, пельмени с мясом. Сейчас, наверное, мясо, знаете... Мясо, дорогое. Ну, что, я себе ни в чем не отказываю, я себя люблю. Ну, понятно. Ну, я сейчас со сметаной. 1000 рублей взяли, конечно, вы себе ни в чем не отказываете. Я уже давно проела. Понятно. 39 тысяч 480 рублей на сегодня. Нет, я к вам не поеду, я работаю. 39 480 рублей на сегодня у вас платеж. Полина, вы просто боитесь, что я вам пельмени не с мясом, а с грибами, да? Я не боюсь. Я просто не езжу в гости никому. Особенно на пельмени. Сегодня мне некогда производить платеж. Я же сказала, какой у меня план на день. Пельмешек надо печь, пирожков запечь. Печку уже разогрела. Маме позвоните, она пусть за вас. Ваше, что ли? Какой номер говорит? Моей зачем звонить, она вас знать не знает. Ничего страшного, познакомимся. Телефон давайте мамке вашей. Зачем? Ну пусть со мной пообщается. Вести, в принципе, о чем весь с вами разговаривать? И мы найдем общий язык. Я думаю, нет, о вашей работе поговорим. Она наверняка не знает, кем вы работаете. Она знает и гордится мной. Ой, не надо, не портите настроение. Что с ней не так? Что она вам покоя не дает? Вы вообще собираетесь? Нет, завтра у меня чебуреки, послезавтра у меня манты. Некогда. То есть вы в добровольном порядке отказываетесь, правильно? Да. Хорошо, тогда дайте номер ваших родителей, чтобы мы с ними связались. Ну, мы, конечно, сами можем выгрузить номера, и они за вас заплатят. Слушай, мальчик, ты такой веселый, ты лишнего не говори, потому что ФССП не дремлет, я тебя накажу, они пельмешки любят. Вы меня накажете, каким не, образом? Не, не я, а они. Наказать? Я только отправлю жалобу. Жалобу напишу, что такой-то, такой-то, конечно, так. Ты же в данный момент угрожаешь распространением информации обо мне, да, и раскрытием банковской тайны каким-то родственникам непонятным. Давайте разберемся, я сказал, что мы будем звонить вашим так, родственникам. Кто дал право? Расскажи мне, Федеральный закон 230 дал право. Там написано, что имеете право. Вы думаете, вы так имеем право, ознакомьтесь с ним. Да ну, они дали согласие. Да, на обработку вы всех дали персональных согласие, данных. На обработку персональных данных. Я за других людей решила, что можно их данные обрабатывать. Нет, не за других, вы документы ознакомьтесь, которые подписывали. Не-не-не, это не нарушай данные. А, вы думаете, вы таким образом будете разговаривать, получишь не от меня, а ФССП. А после того, как штраф 50 тысяч наложат, ты будешь и свои зарплатки платить, и тебе пельмени не видать еще целый год. Конечно. Вы лучше не рискуй, так и будешь ходить на подъемы с пельмешками. Оплата не сегодня и не завтра. Звонки будут поступать окружению. Давай, говори побольше. Мамке тоже отдыхайте. Приезжайте на отдых. Не-не-не, я лучше пельмешек поем. Хватит на наши денежные средства жить. Я ваши давно уже потратила. Ты думаешь, 20 тысяч большие деньги, что ли? Да, на все потратила. Ну, для вас по всей видимости я большие. Я их на день здесь за один час потратила. Так копейки. Хватит тебе выдумывать. Ну, понятно. Ну, конечно. На отказ на сегодня полезно. У меня помада одна столько стоит. У вас помада стоит 20 тысяч? Ну, да. Ну, понятно. Ну, не 20, 18. Ну, все равно почти. Правда, в долг? Ну, да долг, ты скучно мне было, взяла денежку, теперь хочу, чтобы вы у меня взяли. Но вы даже в суд не ходите. Зачем? Коллекторское агентство, скорее всего, у вас заголовок. О, это вообще подходит, этих обожаю, такие клоуны. Ну, понятно. Ну, вообще, судя по вашему договору, то, что вы ни одного платежа не несли, здесь, возможно, компания может... Так 59-я, часть 1-я, прим 1, то есть нет, 1, да. Не прокатит, я тебе сейчас расскажу, почему, потому что, чтобы привлечь по этой статье, необходимо, чтобы заявщик предоставил заведомо ложные сведения о себе, а я вам все по совести сказала. Проверим, пусть полиция проверит. Так что меня не напугает. Пусть полиция проверит. Пусть проверяет. А когда в СССР пойдете... Так, знаете, а я там, не хожу, я все в режиме онлайн. Вот, они послушают, как вы ведете диалог они с кредитором. Они меня там люди сидят, они слушают роботы. И говорят, что я клевая. Что ФССП это не роботы, а люди. Да я знаю, я каждый день с ними общаюсь. Не они просто восхищаются моим общением с вами. Так и говорят, что вас не надо ни бояться, ни серьезно воспринимать, ни... вообще никак на вас реагировать, потому что вы исключительно телефонные звонилки. Разговор по телефону это все просто бла-бла-бла-бла-бла. А когда вы ходите в суд, тогда мы с вами посудимся. Кстати, да нет, я сейчас с вашим работодателем свяжусь. О, еще ты опять продолжаешь нарушать. Мальчик, ты Весельков. Все, сейчас буду звонить. Вместо пельменей читай законы. Мальчик, а-та-та. Это кто к вам сегодня вечером? А-та-та. Ты придешь? Ой. Сейчас я уточню информацию. Давай. Ой, у меня ножки затряслись, ручки затряслись, уже пельмени не хочу. Посмотрите, не упадете. Я уже падаю. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Давайте, на линии 1 минуту. Ольга Васильевна, с вами разговариваю. Да. Меня зовут Мелисса Марина Алексеевна, я инспектор компании «Верес». Телефон, разговор у нас записывается. Ольга Васильевна, звонок вам поступил по вопросу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией не подходит. Сумма вашей задолженности составляет 54 тысячи. Ой, Мелисса мне позвонила, снова денег попросила, и «Верес» опять чудит. И по скрипту говорит, не старайся. С вами разговариваю. Ой, не старайся, не заплачу. Не заплачу, я почему не заплачу? Не хочу. То есть берется денежные средства? Угу, не отдам никому. И не отдаю. Угу. Очень хорошо, Ольга Васильевна, что вы это сказали по записи. Ага. Ой, да ну, сидеть мне теперь в тюряге. Как не хочется лишаться свободы. Ну все, я по записи разговора сказала, что денег никому не дам. Теперь меня Эверест посадит. Ой. Люди добрые, скиньте на сухари. Я с изюмчиком люблю. И сахаром посыпанное. Да как у меня может быть все нормально, если скоро сидеть? Ой. Привет передай Рыжакинам, хоть Дашке Белой передай привет, если я не успею. Кому там еще там? А, Катюхе Брезентовому муку передай привет. Пока. Да. Да, слушай. Алло, здравствуйте, это Дон Кутепи. Дон Александровна, не могу слушать? Слушать. Звонок из отдела по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Ангелина Валерьевна. Позвонили вам из-за того, что у вас не выполнены условия выплаты по кредиту потребительскому. Почему фамилию все скрываете? Где он, Ангелина Валерьевна? Должность. Сбер, где он, Ангелина Валерьевна? Специалист отдела по работе с просроченной задолженностью. Так, сумма к оплате у вас составляет с учетом июля 7184 рубля 86 копеек. Требования кредиторов это платить сегодня, либо завтра. Скажите, по какой причине задерживаете оплату? Это вообще неинтересно для вас. И не важно. Наслана Александровна, кредитор требует вернуть денежное средство. Когда от вас будет выплата? Я никаких требований кредитора не видела. Ничего он не требует. У вас все условия указаны, Светлана Александровна, вы же сами понимаете, что в соответствии с условиями, да, кредитор будет составлять вам требования. Там указано, конечно, что будет. Договорами, ну, да? Я воспринимаю требования исключительно на бумажном носителе. Светлана Александровна, ну, у вас в условиях указано, да, что способом телефонных переговоров кредитор имеет право выставить вам требования. Ну, вставляйте, да, если вам не жалко своего времени. Да, балабольство по телефону воспринимаете как требование, ради бога, для меня это ничто. Поговорили, я забыла про вас. Пустой трёп. Ну, значит, вы забыли? Ну, потому что это пустой трёп. Вы еще ни разу не закончился договор, да, вы еще обязаны оплачивать. Давайте, наверное, почему будем в рамках закона обращаться в суд, раз я нарушила условия договора. Оплата не внесена. Ну, давайте по закону выищем с меня денег. Пожалуйста, а почему вы так реагируете? Как я реагирую? Я реагирую, как положено по закону, вам говорю. Вы привыкли, что вам говорят, да, я оплачу, ой, простите, у меня нет денег, или еще как-то там пытаются перед вами оправдаться. Я не вижу необходимости, да, какие-то... Нет, не вижу. Я вам сказала, как вы должны действовать по закону. Оправдываться перед вами не собираюсь. Да, мне задали абсолютно другой вопрос. Вы меня спросили, почему не вносится. Да, ну, сказала, что не важно. И следующий момент. Я вас направила уже в суд. Как вы думаете, когда будет снесена оплата? Соответственно, если я говорю, идите в суд, значит, никогда в добровольном порядке она не будет внесена. Хорошо, в таком случае предупреждаю вас о том, что кредитор имеет право способами телефонных переговоров совершать звонки на номера указанного кейса. Два раза в неделю, пожалуйста, имейте право. Передавать ваш договор на взыскание третьим лицам. Звонки вы в рынке тоже могут совершать, да, ответственность за дефицит кредитор нести не будет. Отказ я от оплаты вам поставила, да, это ваша репутация, вам решать, какая она в дальнейшем будет. Нормально она будет. Я должна уточнить, где вы работаете, семейное положение и дополнительно. Ну, если вы хотите это все уточнить, значит, звоните с телефона горячей линии, либо с того телефона, который указан у меня в договоре, либо с телефона, который официально у вас размещен на сайте банка. Официальный номер телефона. Сейчас я посмотрю, не знаю, размещен ли он в открытом доступе или нет. Я такого номера на вашем сайте не видела. Можно вам официальную информацию документально предоставить, Анна Александровна. Если вы в чем-то сомневаетесь, ожидайте дальнейших мер и звонков. Всего доброго. Вы обязаны так делать, а не мои сомнения в этом какую-то роль играют. Изучайте 230-й федеральный закон. С какого номера вы должны звонить? Это тоже федеральный закон, да? Как не надо меня отправлять туда, куда вам вообще не положено отправлять, и чего вы вообще не знаете. Зря вы так общаетесь, да? Как я нормально общаюсь. Вы не любите, когда с вами в рамках закона разговаривают. Я вам нахамила или нагрубила чем-то, вот вы мне скажите. Вы нормально разговариваете. Я вам ответила все вопросы, на которые, к сожалению, у вас ответы наши не устраивают. Но если они вас не устраивают, мы можем официально, документально, конечно, всю информацию вам предоставить. Вы его народу должны предоставить, а не только мне. Понимаете? Не проще сразу делать правильно. С вами этот вопрос. Хорошо, давайте мы будем только с вами и на поважку. А, только со мной. Ну, давайте, если у вас получится. С вами общаемся. Все, до свидания, повторю. Хорошо, ждать следующий метод звонков. Могу даже на работу позвонить вашему работодателю.